Вот так и втягиваются люди, и уж не вытащишь их из этого болота. Аминь. В общем, вполне приличные люди, ехидно говорит Владимир Иванович. В передней раздается звонок. Слышно, как Юзеф отпирает дверь, впускает кого-то. Смутно слышен доносящийся оттуда разговор. Наконец появляется Юзефа и мрачно докладывает. «Якись там забега, до вас пришел!» «Ага! Вот видите!» Это торжествует Владимир Иванович и Серафима Павловна. «Граф забега приехал извиняться перед вами, а вы говорили!» «Павел Григорьевич, — просит папа, — выясните, голубчик, в чем там дело?» Павел Григорьевич уходит в переднюю и через несколько минут возвращается, держа в руках конвертик. «Там лакей от графа забега. Привез письмецо». «Ага!» — радуются Шабановы. «В конвертике, наверное, деньги за визит. Ясно, недоразумение вышло. А вы говорили, бог знает что!» В конверте оказывается визитная карточка. На белом глянцевитом кусочке картона напечатано по-польски. «Граф Кароль Забего». И приписано от руки тоже по-польски. «Извиняется за происшедшее недоразумение». Папа читает это вслух. «Ничего не скажешь», — изрекает Владимир Иванович. «Забего, джентльмен!» Папа переглядывается с Павлом Григорьевичем. «Павел Григорьевич, скажите лакею Забеге, чтобы он передал своему барину...» «Да нет, не передаст он, побоится. Пусть подождет несколько минут. Пуговка, дай мне перо и чернила». И папа пишет поперек графской визитной карточки, сообщающей, что граф Кароль Забега извиняется. «Доктор медицины Яков Яновский в ваших извинениях не нуждается». Этот папин ответ кладут в конверт и передают графскому лакею. Супруги Шабановы сидят, окаменев от изумления. «Умрете, — говорит Владимир Иванович. — Помяните мое слово, умрете!» «А вы нет, — хохочет папа. — Вы такое средство придумали, чтобы не умереть?» «На соломе помрете, вот что!» «Знаете, Владимир Иванович, что на соломе помирать, что на бархате, все одно удовольствие слабенькое». «Леночка!» — шепчет Серафима Ивановна, обнимая маму. «Леночка, он у тебя все-таки сумасшедшенкой!» Владимир Иванович смотрит на папу с сожалением. «Я вам торжественно заявляю, Яков Ефимович, если бы вы не такой превосходнейший доктор были, вы бы меня к себе и на порог не пускали!» — серьезно подхватывает папа. Тут вдруг на всех нападает неудержимый хохот. Первым заливается сам папа. Хохочет Павел Григорьевич, открыв свои великолепные зубы и спрятав глаза в складках кожи. Хохочут все остальные. «Над чем вы смеетесь?» — прорывается у папы сквозь хохот. «Сами не знаете!» — папа вытирает слезы. «А я вот знаю, над чем я смеюсь. Был у меня такой случай. Пришел за мной ночью человек. Ради бога, доктор, скорее, скорее, жена рожает!» Ну, одним словом, знакомая музыка. Едем мы с ним на извозчичьих санях. Везет он меня на Новгородскую слободку, которую вы так не любите, Владимир Иванович. «Ясно, вор. Все они там на этой слободке живут. Вор ли, нет ли, этого я в точности сказать не могу. Но было в этом человеке что-то... В глаза не глядит, часто озирается. Ну, одним словом, это был не граф Забега. Я, впрочем, тогда об этом не задумывался. Ехал полусонный, сами понимаете.